«Вот вы и на воле», — подумал Полибий, вдыхая распространившись по комнате запах леса. Персей заботился о книгах, и по его приказу папирус пропитывали кедровым маслом, дабы уберечь от книжного червя. Полибий поднял футляр с отпечатком подошвы и дырками от 6 гвоздей, 4 на пятке и 2 на носке. Калига. Кажется, так называется солдатская обувь. Этому футляру досталось больше других. Но что скрывается в нем? В мешке с футляров слетели ярлыки с именами авторов и названиями произведений. Чтобы найти им место, придется читать свитки. «Ну что ж», — подумал он, утешая себя, — «работа не хуже других. Благодаря ей я нахожусь в Риме, а не в италийской глуши». Полибий оглядел полутемную узкую каморку с окном, похожим на щель. «Пещера циклопа», — с грустью подумал он. Полибий расчистил на полу место и сел, подогнув под себя ноги. Это была поза индийского мудреца, и друзья удивлялись, что Полибию ничего не стоило просидеть так сколько угодно. Дверь приоткрылась, в проеме показался поднос с едой, а затем и сумах. — Не рано ли? — спросил он. — Господа в других домах еще дрыхнут, пока не испекут хлеб. — Ты хочешь сказать, что здесь хлеб пекут дома, как в деревне? — Именно так. — Здесь на весь город одна пекарня. Полибий взял ломоть хлеба и откусил. Вспомнилась поговорка: «Горек хлеб чужбины». Нет, хлеб был душист и солон в меру. И петухи поют здесь, как в Мегалополе. Слышится эллинская речь. Но все здесь чужое и странное. — Как пройти в Палестру? — спросил Полибий, вставая. И Сумах усмехнулся. — Да здесь и слова этого не поймут. Нет в Риме палестр, как нет и атлетов. Здесь стыдятся обнаженного тела. В баню отец с сыном или с зятем вместе не пойдут. На форуме статуи понаставили. Не пройдешь, и все в одеяниях. Палестру здесь заменяет цирк. Атлетов — гладиаторы. — Покажи мне Рим, — сказал Полибий после паузы. Покажи мне этот город, который считают пупом Ойкумены. Ойкумена, согласно представлениям древних греков и римлян, обитаемая часть мира. В Антиохии. Широкая, всегда шумная улица вела к Коронту. Разделившись на два рукава, река обняла кусок суши с царским дворцом. Сюда сходились все нити управления державой, протянувшиеся на восток до Парфянских степей, на север — до Киликийских гор, на юг — до Аравийской пустыни. Отсюда гонцы доставляли приказы сатрапам и правителям городов. Сюда свозили золото, серебро, жемчуг, драгоценные камни — все, чем уже полтора века народы Азии расплачивались за то, что некогда оказались неспособны противостоять стремительному Александру. Когда он, будучи совсем еще юным, скончался в Вавилоне, на этом острове, омываемом Оронтом, паслись козы. При полководце Александре Селевке, победителе, унаследовавшем Азию, с острова прогнали коз и воздвигли крепость. При сыне Селевка, Антиохе, построили и дворец, соорудили взамен деревянного 4 каменных моста, связавшие дворец с пустошью на левом берегу Оронта. Тогда же поднялись мощные стены, опоясавшие пустошь, и первые дома обозначали направление четырех главных улиц, ведущих к четырем городским воротам.